Многие отступили. Все как будто утолили свой гнев и успокоились. Маэ стоял в угрюмом раздумье, и вдруг кто-то сказал ему на ухо: «Беги скорее отсюда». Он обернулся и увидел Катрин, запыхавшуюся от быстрого бега, все в той же обтрепанной мужской куртке, все такую же чумазую. Отец оттолкнул ее, не хотел ее слушать, пригрозил отколотить. Она в отчаянии всплеснула руками, растерянно посмотрела вокруг и подбежала к Этьену. «Беги отсюда! Беги скорей! Жандармы!» Он тоже оттолкнул ее, ответил бранью, вспыхнув при воспоминании о пощечинах. Но Катрин все не отставала, заставила его бросить топор и с дикой силой, схватив за руку, оттащила в сторону. «Говорю тебе, жандармы, правду говорю, ведь Шаваль их разыскал и привел сюда. А мне это противно. Вот я и пришла. Беги же, беги. Не хочу, чтоб тебя забрали». И Катрин увела его в то самое мгновение, когда вдали от топота скачущих коней тотчас взвился крик: «Жандармы! Жандармы!» Все бросились в рассыпную, помчались с такой быстротою, что через 2 минуты улица была совершенно пуста, людей как будто вихрем смело. Только труп Мегра темным пятном выделялся на белых булыжниках мостовой. У дверей распивочной головня остался лишь Роснер, который с полным удовлетворением, не скрываясь, приветствовал легкую победу жандармских сабель. А в притихшем Монсу, где все как будто вымерло, где в наглухо запертых домах не горело ни одного огонька, обыватели, все в холодном поту, стучали от страха зубами и не смели хотя бы в щелочку взглянуть на улицу. Равнина утонула в густом мраке. Лишь зарево, стоявшее над домными и коксовыми батареями, освещало на горизонте небо в эту трагическую ночь. Все ближе слышался конский топот. Грузной темной массой, неразличимой в темноте, въехали в город жандармы, а за ними, под их охраной, прибыла, наконец, двухколесная тележка маршьенского кондитера. Из тележки выскочил паренек и преспокойно принялся распаковывать корзину со слоеными пирожками. Часть 6. Глава 1. Всю первую половину февраля стояли сильные холода. Зима была долгая, суровая, безжалостная к беднякам. По дорогам угольного края разъезжали власти: лильский префект, прокурор, генерал. Жандармов оказалось недостаточно, в Монсу прислали целый полк солдат и расставили его по всем угольным копям от Боньи до Маршьена. Каждую шахту охранял военный пост, перед каждой машиной стояли солдаты. Особняк директора, склады, мастерские, конторы, даже дома некоторых богатых жителей города ощетинились штыками. На безлюдных улицах раздавались только шаги патрульных. Коченея на ледяном ветру, задувавшем порывами, на терриконе постоянно стоял часовой, словно дозорный, наблюдавший за открытым полем. И каждые 2 часа при смене караула, будто дело было во вражеской стороне, слышался выкрик: «Стой! Кто идет? Пароль!» Работа нигде не возобновилась. Наоборот, забастовка ширилась. Захватила Кревкер, Мерру и Мадлен. Фетри-Кантель с каждым утром клеть спускала все меньше углекопов, не досчитывала людей шахта Сен-Тома, до тех пор не участвовавшая в забастовке. На вторжение военной силы, оскорблявшая гордость углекопов, они ответили сплоченностью и упорством. Рабочие поселки, разбросанные среди свекловичных полей, словно опустели. Углекопы сидели по домам. Редко-редко покажется на улице одинокий прохожий, при встрече с солдатом в красных штанах опустит голову и бросит на него из-под лобья косой взгляд. В этом угрюмом спокойствии, в этом пассивном упорстве, противопоставленном заряженным ружьем, была обманчивая кротость. Та вынужденная, терпеливая покорность, с которой звери, запертые в клетку, устремляют глаза на укротителя, но готовы отгрызть ему голову, лишь только он повернется к ним спиной. Для компании забастовка на шахтах была разорительна. В правлении поговаривали, что надо нанять рабочих в Бренаже, бельгийской пограничной области. Но сделать это до сих пор не решались, и таким образом положение оставалось неизменным. Углекопы заперлись в своих поселках, солдаты охраняли мертвые шахты.